На пороге ванной комнаты Босх остановился. Покойник сидел на полу, на грязной белой каменной плитке и опирался спиной о ванну. В глаза Гарри сразу бросилась обувь. Серые ковбойские сапожки с короткими и толстыми, скошенными вперед каблуками бульдог и приподнятыми носками. Он помнил их еще по тому вечеру, когда они с Муром напивались в джаз-баре. Один сапог был все еще на ноге трупа, и Босх рассмотрел эмблему фирмы-производителя на стоптанном каучуковом каблуке — змейку, изогнутую в форме буквы «С». Второй сапог стоял рядом. На разутую ногу в носке уже надели прозрачный пластиковый пакет для хранения вещественных доказательств. Носок когда-то был белым. Во всяком случае, Боссу так показалось. Сейчас он выглядел серым, а нога мертвого слегка раздувшейся. Рядом с дверным косяком валялась на полу двустволка 20-го калибра с горизонтально расположенными стволами. Нижняя часть приклада была выщерблена, а на плитке пола лежала деревянная щепка 4 дюйма длиной, которую Донован или кто-то из детективов обвел голубым мелком. Босх, однако, недолго размышлял над этими фактами. Он пытался запомнить всю картину, впитать в себя, чтобы потом без труда вызвать ее в памяти. Бегло оглядев ванную, Гарри повернулся к телу. На Муре были джинсы и байковая клетчатая рубашка. Восковая кожа на руках мертвеца, вытянутых по швам, посерела. Разложение зашло так далеко, что пальцы раздулись, как сосиски, а предплечья стали огромными и мощными, словно у папайи мультипликационного пожирателя шпината. На правой руке Босх заметил деформированную татуировку, ухмыляющуюся дьявольскую рожу с нимбом святого над головой. Верхняя часть тела Мура грузно навалилась на бортик ванны, а голова запрокинулась назад так далеко, будто Кэл собирался мыть волосы перед смертью. Впрочем, Босх довольно быстро сообразил, что это ему только померещилось, ибо головы у трупа не было. Заряд из двух стволов 20-го калибра разнес ее на куски. Бледно-голубая плитка у основания ванны была сплошь залита черной, свернувшейся кровью. Некоторые плитки треснули в тех местах, куда попали вылетевшие из ствола картечины. Почувствовав, что кто-то стоит у него за спиной, Босх обернулся и встретился с суровым взглядом заместителя начальника полиции Ирвина Ирвинга. К удивлению Босха, Ирвинг не надел респиратор и не пытался защититься от запаха даже платком. «Добрый вечер, шеф». Ирвинг кивнул и спросил: «А вы зачем здесь, детектив?» Босх увидел достаточно, чтобы в уме его сложилась картина происшедшего. Он отступил в сторону и, обогнув Ирвинга, пошел к выходу из номера. Ирвинг молча следовал за ним. Навстречу им попались два техника и медэкспертизы в одинаковых голубых комбинезонах. Выйдя из номера, Босх бросил носовой платок в урну, принесенную откуда-то полицейскими. Закуривая сигарету, он заметил в руках у Ирвинга картонную папку досье. «Я услышал сообщение по сканеру», — ответил Босх. «И решил, что мне следует приехать, раз уж я сегодня дежурный детектив. Это мой район. И вызвать, в общем-то, следовало меня». «Да, я в курсе. Но когда стало ясно, кому принадлежит труп, я передал дело ребятам из ОРГУ. Капитан группы связался со мной, и я принял такое решение». «Значит, тело точно принадлежит Калексику Муру?» «Не совсем». Ирвинг взмахнул картонной папкой. «Я прошелся по личному делу Мура и нашел его отпечатки. Уверен, это будет решающим фактором. Кроме того, личность можно установить и по зубам. В данном случае, однако, все зависит от того, насколько пригодно для идентификации то, что нам осталось. Все прочие обстоятельства указывают на то, что это именно Мур. Во-первых, номер был снят на имя Родриго Мойи, а этим псевдонимом Мур пользовался для оперативной работы. Во-вторых, позади мотеля стоит «Мустанг», арендованный на то же имя. На мой взгляд, в настоящий момент нет почти никаких оснований сомневаться, что сержанта Мура мы нашли». Босх кивнул. Ему приходилось иметь дело с Ирвингом и раньше, когда тот служил заместителем начальника отдела внутренних расследований. Теперь он стал заместителем начальника городского управления, одним из высших чинов полиции, и в его компетенцию входили не только внутренняя безопасность, но и оперативно-розыскная деятельность по делам, связанным с наркотиками, и детективные службы. Прикинув все это в уме, Босх на мгновение задумался, не благоразумнее ли промолчать, чем добиваться от Ирвинга ответа на вопрос, почему все-таки ему не позвонили. «Мне обязаны были позвонить», — сказал Босх наконец. «Это дело должно было стать моим. У меня отняли дело, прежде чем я его получил». «Ну вот что, детектив», — желчно заметил Ирвинг. «Пока работа управления организована таким образом, что вести дела следователей назначаю я. Или вы не согласны? В любом случае, вам не из-за чего так расстраиваться. Давайте считать, что я существенно упростил стандартную процедуру, поскольку случаями смерти полицейских должно заниматься ОРГУ. В конце концов, вам все равно пришлось бы передать дело им, так что я сэкономил и ваше, и свое время. Кроме простой целесообразности, в моем решении нет никаких скрытых смыслов и мотивов, как бы вы ни искали их. Мы нашли тело офицера полиции, и наш долг перед ним и перед его семьей состоит в том, чтобы закончить расследование обстоятельств его смерти, какими бы они ни были, быстро и профессионально. Босс еще раз кивнул и огляделся. У самого входа в мотель под вывеской «Цена Су-Ки» он заметил Шиэна, детектива УРГУ. Тот допрашивал мужчину лет 60. Несмотря на прохладу, мужчина был в светлой майке. Во рту он держал раскисший окурок сигары, и Босс догадался, что это управляющий мотелем. «Вы что, были знакомы?» — спросил Ирвинг, переходя на доверительный тон. «С Муром? Нет, не очень. То есть, отчасти, да. Мы служили в одном участке, поэтому, разумеется, знали друг друга. Мур часто работал в ночную смену, к тому же нес службу главным образом на улице. Мы довольно редко встречались». Босх так и не понял, с чего это ему вдруг взбрело в голову приукрасить действительность. Так или иначе, Гарри не хотелось, чтобы по его голосу Ирвинг понял, что детектив Босх лжет, и он поспешил сменить тему. «Значит, это самоубийство? А репортерам вы сказали об этом?» «Я еще ничего никому не говорил, особенно репортерам», — с неожиданной жесткостью отрезал Ирвинг. «Я беседовал с ними, верно? Однако о предполагаемой личности убитого не сообщил ничего». И не сообщу до тех пор, пока наши догадки не подтвердятся официально. Мы с вами, в своем профессиональном кругу, можем говорить, что это действительно сержант Мур, с определенной степенью уверенности. Но репортеры — дело другое. Они не дождутся от меня ни полслова, пока мы не проведем все положенные экспертизы и не расставим все точки над «и» в свидетельстве о смерти». Словно желая придать вес своим словам, Ирвинг шлепнул себя по бедру картонной папкой. Вот зачем я взял с собой его личное дело. Отпечатки пальцев попадут к экспертам вместе с телом, что намного ускорит дело. Он обернулся к дверям злополучного 7-го номера. «Вы уже побывали внутри, детектив Босх? Расскажите, что вы там видели?» Гарри ненадолго задумался. Его интересовало, действительно ли случившееся небезразлично Ирвингу, или заместитель начальника полиции давал подчиненному детективу почувствовать длину поводка, ограничивающего его свободу. Босх впервые столкнулся с Ирвингом вне рамок предпринятого отделом внутренних расследований дознания, в котором тот играл роль его противника. Гарри решил попытать счастье. Все выглядит так, словно пострадавший сел на пол возле ванны, снял ботинок и нажал на спусковые крючки большим пальцем ноги. Босх слегка пожал плечами. Судя по тому, как сильно пострадала голова, это был выстрел в упор из обоих стволов. Под действием отдачи двустволка отлетела к порогу ванной комнаты и врезалась в косяк с такой силой, что от приклада откололся кусок. Мозги, естественно, полетели в противоположную сторону, в стену комнаты и в бортик ванны. Вывод напрашивается сам собой, типичный суицид. вот как, — хмыкнул Ирвинг. — Стало быть, я могу сказать детективу Шену, что его мнение совпадает с вашим? Иными словами, достигнут такой же результат, как и в том случае, если бы вам позвонили первым. Никто не должен чувствовать себя в обиде. Не в этом дело, шеф. А в чем, босс? В том, что вам не дают довести это дело до конца? Что в полицейском управлении не вы принимаете руководящие решения? Я начинаю терять терпение, детектив. А мне очень хотелось бы, чтобы ничего подобного со мной больше не случилось. Не вынуждайте меня.